Ты победил. Этот топор и моя голова. Возьми их, ты заслужил. Уиллу поклонился, с большим трудом поднял тяжелый металлический топор над головой в соответствии с древнейшими ритуалами и протянул его Зака. Зака шагнул вперед и взял топор. Ты могущественный человек, достойный моего уважения. Я не лишу тебя чести воина. Я отрублю твою голову и положу ее на самую высокую вершину каменных гор, позволив твоей душе вернуться в драконью гавань. В глазах Уилла мелькнула благодарность. Наконец, дракон рожденный закрыл глаза. Никто не знал, когда именно, но кто-то из окружающих дракона рожденных начал напевать странную песню. Так они хоронили своих мертвых. Печальная и трагическая мелодия эхом разнеслась по всему полю боя. Их предводитель погиб в бою. Бесподобный страх перед Зака поднялся в сердцах каждого воина. Временно исчезнувший адепт в малиновых доспехах снова появился. Магические машины окружили их. Появились еще адепты. Пока 67 дракона рожденных пребывали в замешательстве, Зака поднял секиру и одним быстрым ударом отсек Уиллу голову. «Подчинитесь или умрите, мы не сдадимся. Однако мы готовы слушать ваши приказы до тех пор, пока наша госпожа Филиппа не придет за нами», — крикнул заместитель командира Иден. По его лицу потекли кровавые слезы. Зака поднял голову и посмотрел на Мэри. Такой поворот событий не соответствовал ее первоначальным планам, но у нее не было выбора, кроме как неохотно кивнуть. Глава 592. Война между повелителями драконов не была редкостью. Даже в Лэнс, вечной темой войн между человеческими королевствами были земля, ресурсы и население. Здесь, на Лэнс, причины войны были самыми обычными, например, не понравился вид другого дракона и тому подобное. Как прямые подчиненные повелителей драконов, драконорожденные часто были силами, сражающимися на линии фронта. Это означало, что они часто сталкивались с трудным выбором, попасть в плен или быть убитыми. Драконорожденные были рабами, созданными повелителями драконов, с клеймом души, которая делала их навсегда верными своим хозяевам. Драконорожденные вроде Зака, контракт которых был передан, были крайне редки. Драконорожденные, подобные ему, обычно становились слугами нового повелителя драконов только после того, как их собственный лорд проигрывал войну. Тем не менее, первым и главным получателем их верности будет их старый хозяин. Вот почему их новые хозяева не доверяли им, предпочитая использовать их для получения выкупа от их прежних хозяев. Если хозяин побежденного дракона рожденного откажется платить выкуп, то новый хозяин получит абсолютное право делать с дракона рожденным все, что пожелает. Жизни 67 выживших дракона рожденных были полностью в руках их старых и новых хозяев в тот момент, когда они сложили оружие. Они никогда бы так легко не сдались, если бы не присутствие дракона рожденного Зака. Теперь, когда Зака победил их своими силами, они решили стать пленниками. Они решили стать пленниками Зака. Они сдались не адептам. Так, спустившись с неба, Мэри обнаружила, что драконорожденные следуют за Зака и отказываются склонять головы перед адептами. Черт, полдня работы, а мы только набрали охрану для Зака. Драконорожденный Зака появился перед Мэри прежде, чем та успела дать волю своему гневу. «Леди Мэри, я знаю, что это может вам не понравиться, я все же настаиваю. Я хочу, чтобы эти драконорожденные пленники были рядом со мной и помогали делу мастера». Мэри уставилась на него. Сражение нанесло огромный урон драконорожденному. Его левая рука была согнута под неестественным углом. Индуриевая броня превратилась в металлолом и едва держалась на теле Зака. Нижняя часть его тела, покрытая тонкой голубой чешуей, неоднократно становилась мишенью врага. Повсюду виднелись 50-сантиметровые порезы и даже проглядывали белые кости. Он победил, но раны, которые он получил, были не меньше, чем у побежденного Уилла. И все же он притащил свое изуродованное тело к Мэри. Крепко держа голову Уилла в правой руке, он почтительно склонился перед ней и попросил пощады для этих пленников. Дракон рожденный, принявший такую позу, был подобен человеку, вставшему на колено. Мэри, может, и не понимала этикета дракона рожденных, но чувствовала искренность Зака. Поскольку грим придавал ему большое значение, она не возражала. Это был отличный ход, чтобы добиться его верности. После недолгих раздумий на холодном красивом лице Мэри появилась улыбка. Ну, в таком случае, Мэри уже собиралась согласиться на просьбу Зака, когда из рядов пленников раздалось несколько неодобрительных голосов. Ни в коем случае, мы не можем вверить наши судьбы в руки предателя. Посмотрите на него, так называемый великий воин склоняется перед слабым человеком. Это унижение. Мы не можем принять это лицо за Капосерела. Слегка улыбающееся лицо Мэри мгновенно стало холодным, как лед. Ее глаза быстро пробежались по толпе и мгновенно остановились на говоривших. Три дракона рожденных заклинателя. Кроме двух заместителей командиров и капитанов дракона рожденных, в рядах сдавшихся солдат было еще пять заклинателей. Возможно, они вели слишком успешную и легкую жизнь, у них не хватало мудрости, чтобы понять ситуацию, в которой они оказались. Они очень глупо решили спровоцировать Мэри. Ничего не поделать. Как лидер адептов, Мэри ни разу не сражалась с самого начала битвы. Ее стройная фигура и красивое лицо заставляли другие расы легко принимать ее за наложницу. Вот почему три глупых дракона рожденных так опрометчиво затеяли драку. Гнев, накопившийся в сердце Мэри за последний месяц, наконец вырвался наружу. Тошнотворное и плотное облако кровавого тумана окутало Мэри, а лица Закаидена побледнели. Ее фигура превратилась во вспышку красной молнии. Она мгновенно появилась в центре трех драконорожденных заклинателей. Кровавый туман окутал все вокруг, закрыв небо и землю под ним. Кровавый туман унес с собой всех воинов, кроме трех заклинателей. Никто не мог видеть, что происходит в плотном облаке кровавого тумана. Снаружи доносились панические крики и яростный рев заклинателей драконорожденных. Но еще громче был ужасающий хруст. Три драконорожденных заклинателя, возможно, издали свое оружие, но они не были слабаками, потерявшими все боевые способности. Их физическая сила была не намного ниже, чем у обычного воина драконорожденного. Они легко убивали ягуаров и кабанов одним ударом. К несчастью, они спровоцировали вампира второго класса. После усиления от церемонии молитвы кровавой луны, расовая черта, которую Мэри приобрела после продвижения до чистокровного вампира, была резонансом крови. Мэри прекрасно чувствовала всю кровь в радиусе 100 метров и могла достичь определенного уровня резонанса с этой кровью. Если существо-мишень не было защищено магией, то Мэри могла заставить их кровь закипеть. Это больше нельзя было считать магией. Это чисто расовая сила. Все слабые формы жизни теряли способность сопротивляться Мэри. Ей пальцем не нужно было шевелить. Все, что ей нужно было сделать, это активировать свою расовую силу, и противник умрет от своей кипящей крови. Эти три дракона рожденных заклинателя были уничтожены прежде, чем смогли нанести ответный удар. Плотный кровавый туман медленно возвращался в тело Мэри. Три дракона рожденных заклинателя превратились в три иссохших трупа. Мэри с довольным видом вышла из тумана и облизнула ярко-красные соблазнительные губы. На ходу она вытирала кровь с лица. Она обернулась и спросила: «Кто-то еще хочет высказаться?» Ее голос был не очень громким, но все драконорожденные пленники отпрянули. Кто бы мог подумать, что эта красивая женщина-адепт также тоже была второго класса. Более того, силы, которой она обладала, было более чем достаточно, чтобы завоевать уважение драконорожденных. Неудивительно, что даже такой великий драконорожденный, как Зака, склоняется перед ней. Пленники опустили головы. Никто не осмеливался смотреть на Мэри. Очистите поле боя. Оставшиеся адепты и магические машины начали тщательно очищать поле боя, а Зака приподнялся и повел дракона рожденного обратно в металлическую крепость. Багряный клан заплатил немалую цену за победу. Они должны будут возместить потери за счет военных трофеев. Уничтоженные магические машины нужно было собрать, независимо от степени повреждения. Те, что утонули в болоте, тоже нужно было выловить. Возможно, они потеряли боеспособность, но их можно переплавить. Полностью функционирующие плавильные заводы, литейные цеха и сборочные конвейеры остро нуждались в сырье. Трупы драконорожденных были биологическими ресурсами, имеющим немалую ценность. Плоть ветряного драконорожденного дала приличный ветровой эндурий в сочетании с магическими сплавами. Эндурий обеспечил клану довольно большой доход после возвращения в мир адептов. На этот раз трупов огненных драконорожденных было еще больше. Может показаться, что в этой битве клан понес большие потери, но это можно восстановить. Металлической крепости требовалось всего около 10 дней, чтобы заменить потерянные магические машины. Все, что им нужно было сделать, это расчистить поле боя и забрать трофеи с собой. Единственное, что потерял багряный клан, это несколько металлических руд, которые они откопали в глубинах лазурных залежей. Будут ли они страдать от нехватки магических машин с такой богатой шахтой за спиной? Клан прочно обосновался на Лэнс. Глава 593. Мир адептов. Огненный трон. С открытием огненной пещеры огненный трон снова был представлен публике. Устройство телепортации внутри металлической крепости было подключено к системам телепортации в плоскости гоблинов и огненном троне, с магической энергетической печью Газлоу в качестве источника энергии. Таким образом, багряному клану удалось преодолеть два плоскостных барьера за 6 месяцев. В частности, плоскость гоблинов стала меньшей плоскостью багряного клана, а многочисленные гоблины внутри стали вспомогательной силой клана. Лэнс, с другой стороны, была забита гвоздем. Дальнейшие попытки раскопать ее ресурсы требовали постоянных вложений энергии. Вот почему Грим назвал Лэнс спорной территорией. Такую плоскость клан не в силах поглотить. Единственный выбор – потратить более 100 лет, чтобы отобрать ее силу. Теперь, когда плоскость гоблинов стала собственностью багряного клана, а передовая база в Лэнс была в безопасности, Грим наконец-то смог найти время, чтобы разобраться со скрытыми проблемами клана. В конце концов, корни багряного клана все еще в мире адептов. Клану было бы чрезвычайно трудно расти, если бы они не занимались межличностными отношениями в мире адептов. Первой проблемой, требующей внимания в связи с созданием клана, был, естественно, клан Саруба. На третий день после того, как огненная пещера была открыта, посланник Грима прибыл в город Фигнан. Он доставил изящное приглашение ручной работы в руки женщины-адепта третьего класса леди Саназар. Вместе с приглашением пришла целая партия ценных магических драгоценных камней, магических материалов и редких сокровищ других миров. Первоначальная оценка подарка составляла 300 тысяч магических кристаллов. Адепт Киаган поспешно прибыл в покой леди Саназар, разместив посланника в башне адепта. К своему удивлению, он обнаружил там адепта Фюгина. Адепт второго класса отсутствовал довольно долго. После битвы при огненном троне Фюгин спрятался в своей комнате. Похоже, на него подействовало все происшедшее. Тот факт, что он появился здесь, означал, что он слышал о прибытии гонца. «Вы помогли посланнику устроиться?» Леди Саназар была окутана облаком пурпурного тумана. «Да», Киаган поклонился. Пока адепт Фюгин скрывался, Киаган отвечал за различные дела клана. Этот парень прятался целый месяц, а теперь он устроил чертов банкет. Он даже прислал ценные подарки. Что он задумал? Из пурпурного тумана донесся голос леди Саназар. Адепт Фюгин молчал, но бросил взгляд на адепта Киагана. Киаган был уже не молод. Все эти годы превратили его в спокойного и собранного человека, умеющего держать себя в руках и скрывать свои мысли. «Моя леди, если я не ошибаюсь, Грим намерен основать свой собственный клан». В комнате внезапно воцарилась тишина. «Хотите сказать, что Грим прямо на этом банкете объявит о создании своего клана?» Ледяным тоном спросила Саназар, «откуда такая смелость?» Адепт Киаган горько улыбнулся и сказал, «это только предположение. Однако, судя по тому, насколько ценны подарки, которые он нам прислал, есть возможность, что моя догадка верна. Кихтихте». Саназар вдруг издала пронзительный смех. Подарки, стоящие 300 тысяч магических кристаллов, как великодушно со стороны Грима. Он собирается использовать их в качестве выкупа. Киаган мог только опустить голову, когда почувствовал подавляющее намерение убийства. Адепты могли быть мудрыми и знающими личностями, но сильные и слабые стороны личности увеличивались в десятки тысяч раз по мере того, как их сила достигнет определенной высоты. Как лидер, поставленный самим лордом Саруба, леди Саназар могла бы избежать обострения конфликта между кланом Саруба и Гримом, если бы она была более мягкой в своем подходе. Возможно, в глазах леди Саназар адепт первого класса ничем не отличается от адепта второго. Эти адепты всегда были ничтожными муравьями перед адептом третьего класса. Простая пощечина раздавит их. Неважно, насколько Грим сильнее, у него не было ни малейшего шанса угрожать ей, адепту третьего класса. Однако ее высокомерие и гордость могли заставить ее забыть важный факт. Гриму потребовалось не более 100 лет, чтобы подняться со своего скромного положения ученика до нынешнего второго класса. Это было косвенным доказательством его поразительного потенциала. Со всей серьезностью, Саруба уже потеряли свой лучший шанс и время, чтобы подавить рост Грима. Теперь, если они не признают его, конфликт и напряжение между ними никогда не будут разрешены. Тот факт, что он послал приглашение и такие ценные подарки старому клану, когда намеревался основать свой собственный клан, уже был великодушным. Если Саназар не возьмет инициативу в свои руки, их отношения ухудшатся. Это означало, что новый клан адептов Грима, скорее всего, станет соперничающим кланом Саруба. Это не было мудрым решением. Если с Гримом было легко справиться, то давление со стороны клана и массового вторжения вампиров должно было быть достаточно, чтобы свергнуть его. К сожалению, развитие событий полностью отличалось от ожиданий каждого. Грим не только не рухнул под таким давлением, но и успешно сокрушил семью Вик, возглавляемую вампиром третьего класса. Поступив таким образом, он нанес репутации Фюгина ущерб. Адепт второго класса Фюгин постепенно перестал заниматься делами клана. Нужно было признать, что это был результат той битвы. Грим был адептом клана Саруба. Его появление на публике с его основанием клана означало отделение клана Саруба. Это негативно повлияет на репутацию клана Саруба. Адепт Киаган мог понять гнев леди Саназар, но он всегда был практичным человеком и считал, что обострение напряженности не является решением проблемы. Если бы у леди Саназар была возможность отмотать время назад и вернуться в прошлое до того, как Грим продвинулся во второй класс, простое убийство было бы самым верным решением. Это имело бы неблагоприятные последствия внутри клана, но клан бы это выдержал. Однако теперь Грим успешно продвинулся. Даже такой опытный адепт третьего класса, как Саназар, ничего не мог с этим поделать. Возможно, именно по этой причине Грим осмелился вызвать ярость леди Саназар и решил сразиться с вампиром третьего класса. Сам Киаган должен был признать, что Грим добился всего благодаря своим усилиям и тяжелой работе. Помощь клана Саруба была гораздо меньше, чем думали посторонние. Для нового адепта, который продвинулся полгода назад, дебютное выступление Грима в войне на плоскости рыцарей поражало. Даже такой опытный адепт, как Киаган, который продвинулся более 100 лет назад, не мог не восхищаться Гримом. Его решения всегда были правильными и эффективными. Казалось, он преодолел все недостатки человеческой натуры и позволил себе всегда оставаться в самом спокойном и мудром состоянии духа. Страх, сомнение, замешательство – эти эмоции он никогда не проявлял. Он был похож на холодного голема, не подверженного влиянию человеческих эмоций, всегда ставящего себя в наиболее выгодное положение. Однако если подумать о Гриме как о холодном и чисто рациональном адепте, который ставит свою собственную выгоду превыше всего остального, это будет ошибкой. У него были достаточно хорошие отношения с различными адептами, окружавшими его во время сражений на плоскости рыцаря, особенно с адептом Мэри. Грим был просто великолепен. Он проявлял все необходимые черты лидера. И все же тогда он был только адептом первого класса. Он уже тогда думал о самостоятельном развитии и создании собственного клана. Мысль была почти абсурдной, но по какой-то причине Киаган чувствовал, что его догадка натолкнулась на ужасающую реальность. Глава 594. Грим, который привел в смятение весь район Нейловис, появился снова. Короткое сообщение распространилось по Жинтерим в один день. Имя адепта второго класса не должно было создавать массивные волны в центре континента. В конце концов, в Жинтерим было более 500 кланов различных размеров. Не то чтобы адепты второго класса были повсюду, но их было не меньше 1000. Однако он был первым и единственным адептом второго класса, сокрушившим приличную вампирскую семью силой своего клана. Побежденная семья Вик потеряла более половины членов своей семьи. Даже глава семьи Хейнс получил серьезные ранения. Это было еще не самое худшее. Ослабление семьи также спровоцировало несколько соседних семей вампиров. Новая информация показала, что семьи Аймер, Сноуден и Майен уже начали сговариваться. Они готовились разделить семью Вик между собой. Вампиры закрылись на юго-западе Жинтерим и начали свою кровавую битву. С юго-запада доносилось множество слухов о гибели знатных людей и смене собственников территорий. Тем не менее, у Вик был адепты третьего класса и 2 адепта второго класса. Если они оставят свои внешние территории, у них не будет проблем с защитой кровавого замка. Однако Вик потребуется несколько десятилетий отдыха и восстановления, чтобы оправиться от такого бедствия и вернуться к первоначальному состоянию. Сомнений не было. Семья Вик определенно включила Грима и Мэри в список мести. Вампир третьего класса Хейнс, несомненно, использует свои самые жестокие методы, чтобы содрать с них кожу живьем и разрубить на куски, если выпадет такая возможность. Когда Хейнс услышал, что Грим пригласил близлежащие кланы адептов принять участие в банкете, в то время как он сам боролся с кризисом, он пришел в ярость. Подготовившись, Хейнс выскользнул из замка ночью. Остались 2 вампира второго класса. До банкета оставалось всего 3 дня, но окрестности огненного трона уже кипели жизнью. Искатели приключений, наемники, странствующие адепты и ученики стекались в огненный трон. Они могли смело ходить в черный лес, чтобы исследовать его земли и собирать бесконечные ресурсы. Огненный трон отказался от своей прежней изоляционистской позиции. Они начали требовать строгой проверки личности всех желающих остаться в огненном троне. Адепты и ученики, сбежавшие в предыдущей битве, были занесены в черный список. Этим людям больше не разрешалось появляться вблизи огненного трона. Учитывая успехи Даны и Харона в бою в Лэнс, Грим подписал официальную директиву, включив их соплеменников и подчиненных в членов башни. Отныне змеиные демоны и мантикоры смогут пользоваться благами и привилегиями официальных членов багряного клана. Они больше не были дикими магическими существами, за которыми охотились люди. Грим смело поместил захваченного дракона второго класса в зал магмы, чтобы еще дальше распространить название предстоящего банкета по созданию клана. С огненной тюрьмой, отлитой самим огненным троном, несколькими десятками антимагических цепей, связывающих ветряного дракона, и постоянным наблюдением дракона рожденного Зака, у этого ветряного дракона не было шансов сбежать. Таким образом, первое, что увидят все гости, проходя по длинным извилистым туннелям огненной пещеры, будет прикованный массивный дракон. Надо было признать, что эффектность этой тактики была исключительной. Странствующие адепты мгновенно почувствуют силу и экстравагантность Грима. Это был долбанный дракон. Более того, это не детеныш, а настоящий дракон второго класса. Важно отметить, что в мире адептов уже более 1000 лет не существовало драконов. Вид дракона третьего класса во время битвы у Огненного трона заставил все кланы обратить внимание на Грима. Теперь дело обстояло еще хуже. Грим поместил дракона второго класса прямо перед дверями башни. Скрытый смысл могли понять только опытные ветераны. Когда стало известно, что Огненный трон выставил на торги дракона, число адептов в Айлове за несколько дней возросло в геометрической прогрессии. У адептов было много трюков в рукаве. Они быстро догадались о намерениях Грима багряный клан. Грим, сделавший себе имя, больше не мог подавлять свои амбиции. Он намеревался основать свой клан. Многие адепты удивлялись, и нет, их не удивило, что Грим решил основать собственный клан. С его силой и репутацией, оставить родной клан, чтобы основать свой собственный, было вполне в пределах ожиданий. Что удивляло людей, так это время, которое Грим выбрал для создания клана. Большинство людей считали, что Гриму потребуется еще 30 лет, чтобы накопить достаточно ресурсов для создания клана. Не имело значения, насколько силен или удивителен Грим. Организацию, состоящую из него одного, нельзя было назвать кланом адептов. Ему нужно было сначала накопить достаточную власть, набрать достаточное количество подчиненных, а затем построить клановую структуру, которая могла бы развиваться. Только такая сила могла быть признана кланом адептов. Вот почему большинство соседних кланов не испытывали оптимизма по поводу этого. Тем не менее, с аукционом Грим успешно привлек достаточно участников. Место проведения банкета было установлено в зале магмы. Длинные деревянные столы были заставлены всевозможными деликатесами и винами. Были приготовлены изысканные десерты, напитки и фрукты, идеальное проявление доброжелательности и щедрости хозяина. Служанок заменяли змеиные демоны. У них были идеальные лица и фигуры. Они стояли у стола, используя скатерть, чтобы скрыть свое змеиное тело, передавая гостям еду с милой улыбкой на их лицах. Однако адепты, которые интересовались едой и красотками, были в меньшинстве. Большинство собрались вокруг огненной тюрьмы, держа в руках бокалы с вином и разговаривая о заключенном ветряном драконе. Слишком много времени прошло с последнего появления дракона в мире адептов. Крупные организации адептов порабощали драконов, но никогда так публично не выставляли их на аукцион. Это был ценный шанс, и, возможно, единственный. Вагенгагены, Кангривы, Джунипер, Плантагенеты, Бахрейнцы, все уважаемые кланы среднего и малого размера прислали своих, чтобы наблюдать за церемонией. Конечно, их истинной целью был аукцион. Что касается того, почему Грим не взял этого дракона себе и вместо этого решил выставить его на аукцион, у всех были свои догадки. Самое распространенное, недавно созданному клану не хватало необходимых специалистов в этой области. Ему было трудно приручить такого могучего дракона. Конечно, хотя эта теория не была полной, она была наполовину верна. Другая причина, по которой Грим так легко согласился продать ветряного дракона, заключалась в том, что в Лэнс было слишком много таких драконов. В радиусе 10 тысяч километров от металлической крепости жили три повелителя драконов второго класса. Черкес был не более чем первой добычей, попавшей в сети багряного клана, и не последней. Найти способ продать ветряного дракона и получить прибыль было лучшим исходом. Глава 595. Банкет багряного клана выглядел убого по сравнению с банкетом других кланов. Однако приезжие адепты не были мелкими личностями. Что они действительно хотели видеть, так это будущую силу клана. Таким образом, когда начался банкет и все основные члены клана собрались вместе, гости были совершенно шокированы. Первым вышел, естественно, основатель клана, Грим. Как адепт второго класса, он специально надел мантию адепта, а в руке держал пламя разрушения. У него были крепкие и четко очерченные мускулы, сияющая кожа, а также странные татуировки, покрывающие грудь и спину. Грим был адептом элементия, но его двухметровый рост и тело придавали ему почти идеальную внешность. Голова, полная длинных малиновых волос до пояса, в сочетании с малиновым светом в его черных глазах Грим излучал зловещую ауру. Его внешний вид затронул сердца бесчисленных женщин-адептов. На банкет приехали около 200-300 адептов. Среди них было от 30 до 40 адептов второго класса. Примерно 7 или 8 из этих адептов второго класса были женщинами. У большинства из них были красивые лица и фигуры. Конечно, там были одна или две с уникальной внешностью и огромными телами. Они подверглись обширной модификации, и в них не осталось ничего человеческого. Женщины-адепты первого класса не осмеливались выражать желание или похоть по отношению к Гриму, но для адептов второго класса все было не так. Их глаза горели как факелы. Рядом с ними стояло много молодых и красивых адептов мужского пола. При виде Грима они опустили головы, но глаза их горели завистливым огнем. Однако они прекрасно понимали разницу между собой и Гримом. Они не посмеют бросить на него враждебный взгляд, иначе они вызовут гнев огненного адепта. Пока в толпе адептов царило легкое волнение, в дверях появилась красная вспышка. Это была Мэри. Эти алые глаза, чистые, как рубины, это смутное облако кровавого тумана. Этот глубокий дух, который был настолько сосредоточен, что казался почти твердым. Второй класс. Эта вампирша тоже продвинулась во второй класс. Несколько адептов, располагавших инсайдерской информацией, не могли не вздохнуть. Багряный клан искалечил семью Вик, и тем самым принес пользу этой женщине-вампирше. Иначе почему она так быстро продвинулась во второй класс? Было очевидно, что она забралась туда, наступив на гору трупов Вик. Адепт в толпе молча поднял голову. Глаза, смотревшие на Мэри и Грима, были пропитаны неописуемой ненавистью. Однако он очень хорошо скрывал свои чувства. Световая дверь башни вспыхнула еще раз. Вышел дракон, рожденный Зака. Еще второй класс. Выражение лиц многих представителей кланов стало серьезным. Только что созданный клан, имеющий три вторых класса, был более чем достаточным доказательством невообразимой силы. Такая мощь уже ставила их выше 70% мелких кланов. Не было никаких сомнений в том, что клан сможет занять очень высокое положение среди небольших кланов. Вышли несколько таинственных ведьм. Впереди шла красивая ведьма в пурпурном одеянии. Ее шелковистые серебристые волосы спадали на плечи. Ее лицо было необыкновенно спокойным, а ярко-голубые глаза сияли, как звезды, излучая очарование и таинственность. Позади нее стояли две могущественные ведьмы. Одна была сложена как самый мускулистый из мужчин, с черной повязкой на глазу и толстым деревянным посохом на плече. Это была София. Другая была холодной красавицей, одетой в голубое платье и окутанной ледяным воздухом, снежный лотос. За ними шли пять ведьм разных возрастов. Любой мог сказать, что это элита, культивируемая большим кланом. Алиса, это Алиса, предводительница ведьм судьбы из северных земель Лимэм. Я слышал, что у нее очень близкие отношения с Гримом. В толпе послышалась болтовня. Многие адепты, располагавшие информацией, начали рассказывать другим о том, что они знали, в мельчайших подробностях, как будто они все это видели. Как представитель клана Саруба, адепт Фюгин чувствовал себя в этот момент несравненно неловко. Неважно, кто это был, Грим, Мэри или даже нынешняя ведьма судьбы Алиса, все эти три адепта были членами клана Саруба. Он чувствовал усмешки над собой. Если бы люди, которые осмеливались смотреть на него так, были адептами первого класса, Фюгин без колебания использовал бы свою магию, чтобы заставить их пожалеть о своем решении. Однако это был второй класс. По сравнению с ним адепт Киаган демонстрировал отличное отношение. Киаган улыбался и кивал всем, кто смотрел на него, словно не замечая презрения. Эта поза подставления другой щеки вызвала восхищение у нескольких адептов. Появление Алисы явно превзошло все ожидания. Как важная ветвь северных ведьм, ветвь судьбы, несомненно, имела более высокий статус, чем большинство других кланов адептов. Подумать только, Алиса пришла сюда, чтобы поддержать Грима. Различные последствия ее действий требовали дальнейшего рассмотрения и размышлений. Увидев ее, Мэри закатила глаза. Она тут же широко улыбнулась и обняла Алису за тонкую талию. Это ошеломило Грима. Он собирался пригласить Алису встать рядом с ним. Его правая рука безвольно повисла в воздухе. Этот, казалось бы, безобидный поступок явно вызвал гнев нескольких подчиненных Алисы. Тот факт, что Алиса была готова унизиться и прийти, чтобы отпраздновать создание багряного клана, уже расстроил нескольких ведьм судьбы. Теперь эта вампирша подтащила их лидера к себе, как будто ведьмы судьбы были подчинены багряному клану. Однако образ Алисы в сердцах ведьм стал более значимым и священным после всех этих лет. Вот почему ведьмы не посмели закатывать истерику. Алиса была ошеломляюще красива, в ее облике чувствовалось благородство. Когда она стояла рядом с порочно очаровательной и соблазнительной Мэри, это было похоже на два цветка совершенно разной красоты. Гриму повезло, эта мысль пришла в голову бесчисленному множеству мужчин. Алиса была только первого класса, но ее личность делала ее более благородной и влиятельной, чем большинство адептов второго класса, присутствующих здесь. Одного титула ведьмы судьбы было достаточно, чтобы сравниться с клановыми лидерами некоторых из самых могущественных кланов в центре континента. Даже лидеры пяти известных кланов Джентарим должны были приветствовать ее с величайшим уважением и почетом. Алиса, казалось, не обращала внимания на ситуацию. Она держала Мэри за руку и вежливо, но гордо кивала адептам второго класса под сценой. Их сердцах поднялось странное чувство, будто их видит насквозь, когда взгляд Алисы скользнул по залу. Бесстрастный адепт в черной мантии почувствовал, как задрожало его сердце. Увидела ли она сквозь его маскировку? Это место находилось в пределах оборонительного радиуса башни. Битва неизбежна, если его личность будет раскрыта. Грим, Мэри и другие члены клана были очень близко к двери башни. Они немедленно отступят в башню, если он не убьет их первым же ударом. Бесстрастный адепт вздрогнул, вспомнив страшного громового дракона третьего класса. Леденящая кровь намерения убийства в его сердце начало спадать. Адепт бесшумно вышел из зала и исчез в извилистых туннелях огненной пещеры. Глава 596. Затем появились адепты первого класса. Кроме Мирил, которая осталась на плоскости гоблинов, и Биллиса, которому нужно было остаться в металлической крепости, остальные адепты клана поспешили обратно к огненному трону, чтобы принять участие в банкете. Гаргамель, Ева, Дизера, Эндер, Дана, Харон, три кровавых рыцаря, старый лис Ванле, гоблин-механик Тигул, гоблин-снарлакс. Их было много, но почти половина из них были магическими существами. Следовательно, это не особо впечатлило адептов. Аукцион, который состоялся после представления адептов, был, естественно, передан снарлаксу. Снарлаксу удалось вырваться из оков власти и статуса и вернуться в ряды адептов клана. Честно говоря, Грим не ожидал ничего подобного. Важно было отметить, как хорошо Снарлакс жил в плоскости гоблинов. Как мудрец и святой гоблинов, Снарлакс обладал практически неоспоримым авторитетом. Он мог делать все, что хотел. Его приветствовали везде, где бы он ни появлялся. Десятки тысяч людей следовали за ним. Он обладал огромным влиянием. Любой другой, кто никогда не пробовал такой силы, вероятно, был бы потерян в блеске славы. Однако, как ни странно, Снарлаксу удалось освободиться от этого колдовства за несколько недель. Услышав об учреждении багряного клана, он без единого слова отверг всех своих последователей и верующих и поспешил обратно в огненный трон. Именно из-за этого Грим решил вручить ему бразды правления сегодняшним аукционом. Снарлакс не разочаровал. Он не выказывал никаких признаков страха перед такой толпой влиятельных людей. Гоблин придвинул высокий табурет и встал на него. Он махнул молотком и изо всех сил закричал: «Добро пожаловать в огненный трон багряного клана! Я верный раб лорда Грима, Снарлакс. Сегодня я буду организатором этого грандиозного аукциона». Снарлакс умел читать между строк. Он быстро заметил нетерпение на лицах некоторых адептов и сразу же сменил тему, чтобы обсудить главный вопрос сегодняшнего дня. Первый предмет аукциона, который мы, Члены багряного клана приготовили для вас ветряные драконы рожденные. Когда возбуждающие крики Снорлакса разнеслись по пещере, 10 мускулистых драконорожденных поднялись на сцену. Они были связаны руническими цепями. Было очевидно, что эти драконорожденные не были приручены. Опытные адепты легко могли сказать, что они обладают сродством с Алиментием. Адепты устремились к сцене и, используя свой дух, оценивали качество этих драконорожденных. Воины драконорожденные первого класса. На самом деле, они были драконьими стражами первого поколения, которые обладали драконьей родословной. Они были телохранителями, которых выращивали драконы. Драконорожденные, возможно, и не были настоящими драконами, но их ценность значительно возросла, учитывая их размер и принадлежность к первому поколению рабов. Их кровь могла бы достичь 70-80% эффекта настоящей драконьей крови, если ее хорошо очистить. Если бы драконорожденные выводились в больших масштабах, то они могли бы стать бесконечным источником искусственной драконьей крови. Это было экономичное решение для адептов, которые отчаянно нуждались в большом количестве высококачественной крови. Более того, все молодые драконорожденные были квалифицированными воинами первого класса. Адепты начали предлагать свои ставки. Цена на 10 воинов выросла с первоначальной цены в 3000 магических кристаллов до 70 тысяч. В этот момент большинство странствующих адептов уже не могли поспевать за ставками. Фокус аукциона переместился на представителей клана. 10 драконорожденных было недостаточно, чтобы привлечь внимание адептов второго класса. В нынешнем аукционе участвовали в основном представители небольших кланов. В итоге представитель Фатин купил 10 драконорожденных за 83 тысячи магических кристаллов. Как только драконорожденных увели со сцены, Снорлакс потер руки. Он завершил свою первую сделку. Гоблин крикнул стражникам, чтобы они тащили на сцену вторую партию аукционных товаров. Появились 3 магических энергетических робота с логотипом гоблинов. Аккуратно разложенные металлические доспехи и длинные мечи были в коробке. Когда тусклый свет зала осветил экипировку, на лица адептов надавила плотная аура ветряного элементия. Снорлакс внезапно превратился в мастера оружия. Он достал из металлического ящика длинные мечи доспехи и начал показывать их адептам. Магическое оружие и доспехи были сделаны из индурия ветра. Из клинка вылетело лезвие. Меч был на полголовы выше гоблина. Лезвие рассекло воздух, пролетело 70 метров и оставило глубокий след на каменном столбе. Ветряной клинок, его мощность достигала 45 очков. Для адептов не особо мощное оружие. Однако если оснастить армию дворянина, он сможет легко завоевать близлежащие территории. Продемонстрировав длинный меч, Снорлакс переключил внимание на индуриевую броню. Когда он поднял длинный меч индурия ветра и ударил по броне, из брони вырвалась аура ветра и образовала небольшой вихрь торнадо. Таким образом, длинный меч в руке Снорлакса был отброшен в сторону. Если бы речь шла о битве не на жизнь, а на смерть, где каждая секунда на счету, переориентации атаки, подобной этой, было бы достаточно, чтобы решить победителя между двумя равными солдатами. Вихрь торнадо, 60 очков. Заклинания этой силы было достаточно, чтобы защититься от 10 выстрелов стрелами или 5 мощных ударов человеческого воина. Такие вещи не годились для адептов, но это был достойный выбор для снаряжения стражи. Таким образом, некоторые из заинтересованных адептов начали предлагать ставки, а Снорлакс снова начал возбужденно вопить. Через 7 минут коробка с оружием и доспехами из индурия ветра, всего 70 комплектов, была продана по цене 17 тысяч магических кристаллов. Аукцион продолжался. Один за другим предметы аукциона вытаскивали на сцену, а затем снимали и передавали в руки адептов. На аукцион были выставлены ветряные драконорожденные воины, ветряные индуриевые доспехи и длинные мечи, роботы-конструкторы, амулеты с драконьими зубами, арканитовые ружья и множество редких материалов из других миров. Эти предметы были частью ресурсов, которые Грим выудил из плоскости гоблинов и Лэнс. Это были обычные предметы, с которых стерли все секреты и знания. Тем не менее, эти предметы принесли клану 1 400 000 магических кристаллов. Как только вступительный акт закончился, Снорлакс, наконец, прокричал финальную цель прибывших, ветряного дракона второго класса. Раздался грохот. Великолепное тело ветряного дракона, которое они видели еще до аукциона, снова предстало перед всеми. Драконорожденный Зак держал в руке сверкающее электрическое копье, бдительно охраняя огненную тюрьму. Это ветряной дракон второго класса, которого наш клан захватил на другой плоскости. Это повелитель драконов, который обладает чистой родословной. Если кто-нибудь сможет приручить его и превратить в своего скакуна, его сила мгновенно взлетит на 30-40%. Начальная ставка – 1 200 000 магических кристаллов. Ваше предложение. Видя, что аукцион подошел к кульминации, Снорлакс повысил голос на октаву. Его голос был отчетливо слышен во всех углах зала, даже без использования каких-либо заклинаний усиления голоса. Адепты немедленно подняли бунт. Похоже, громкий крик гоблина спровоцировал черкеса. Он начал бороться с плотными слоями рунических оков. По его телу через эти цепи немедленно распространилось пламя. Оно могло напрямую соприкоснуться с душой, поэтому оно больно обожгло дракона. Он издал жалобный крик, и из его тела вырвалась аура мощи ужасного дракона. Адепты в первых рядах были застигнуты врасплох. Они отступили назад. У адептов с более слабыми духами из носа пошла кровь. Это не вызывало жалоб. На самом деле, это заставило их глаза сиять еще ярче. Теперь они хотели этого дракона еще больше. Глава 597. Адепты из разных кланов начали торги. Цена на ветряного дракона росла в геометрической прогрессии. Очень быстро она достигла 1 900 000 магических кристаллов. Такое ужасающее число вытеснило странствующих адептов и адептов небольших кланов. У них не было выбора, кроме как качать головами, вздыхать и молча наблюдать со стороны, как адепты второго класса состязаются за дракона. С точки зрения чистой боевой способности, ветряной дракон второго класса легко бы одолел 3-4 магических существ того же класса. Следовательно, его цена была в несколько раз выше, чем у обычного магического существа второго класса. Однако такой цены было недостаточно, чтобы сдержать адептов. Их лица покраснели, они выкрикивали одно число за другим. Зрители вокруг них почувствовали боль в сердце, услышав, какие суммы они готовы выложить. Адепты багряного клана ушли еще до окончания аукциона. Некоторые из них поспешили вернуться на свои посты в плоскости гоблинов, а другие отправились в Лэнс для дальнейшего обучения. В башне остались только Грим, Мэри, Алиса и пожиратель драконов Оливин. Оливин была не в лучшем настроении, видя, что ветряной дракон, на которого она положила глаз, превратился в добычу, за которую сражались другие люди. Однако этот дракон был добычей багряного клана. Она не внесла абсолютно никакого вклада в его поимку и, следовательно, не имела оснований просить что-либо у Грима. Более того, Оливин недавно отклонила приглашение Грима вступить в багряный клан. У нее было еще меньше причин для таких неразумных просьб. Спустя полмесяца, проведенного вместе, Оливин ничего не оставалось, кроме как признать, что этот молодой и красивый адепт второго класса был действительно обаятельным человеком. Он не только обладал огромной властью, даже у его подчиненных было много трюков в рукавах. Вампирша второго класса и дракон, рожденный второго класса, были исключительными гениями. И все же, несмотря на их подавляющую силу, Оливин не очень-то о них заботилась. Вместо этого ее испугала мелкая сошка первого класса. Что за ведьма судьбы? Это легендарные пророки? Оливин чувствовала, как ее сердце трепещет каждый раз, когда ее взгляд пересекался с Алисой, хотя ведьма была только первого класса. У нее возникло странное чувство, будто ее полностью раскрыли. Это было очень странное чувство, которого Оливин никогда не испытывала. Ярко-голубые глаза Алисы, казалось, могли заглянуть в душу и увидеть самые сокровенные воспоминания. Идея казалась нелепой, но она выбила из колеи пожирателя драконов. Тревога, которую навлекла на нее таинственная ведьма, успешно вытеснила недовольство тем, что она потеряла ветряного дракона. За последние несколько дней она сблизилась с несколькими багряными адептами. Она могла бы найти шанс узнать ведьме больше. Пока Оливин пыталась разобраться со своим беспокойством, Грим и Алиса обсуждали секретные вещи. «Ты имеешь в виду, что призадил вампир третьего класса, Хейнс? Я почувствовала его ауру, как только пришла. Мне пришлось спроецировать чувство опасности в его душу и отпугнуть его, чтобы помешать ему прервать сегодняшний банкет. Почему ты так часто используешь свою силу судьбы? Тебя больше не беспокоит ответная реакция судьбы?» Алиса задумчиво вздохнула. «Все, кто пытается контролировать силы судьбы, в конечном счете падут перед ответной реакцией судьбы. Зачем бороться с этим, если от этого никуда не деться? Разве первая ведьма судьбы не жива? Она же нашла средство избежать ответной реакции судьбы, если ей удалось прожить так долго. Мы, Грим хмурился в раздумье. «Бесполезно». Алиса снова вздохнула. «У меня есть некоторое представление о том, что она использовала, чтобы избежать удара судьбы. Это тоже опасный путь. Риск, с которым она столкнется, когда опасность снизойдет, будет не намного ниже, чем сама реакция судьбы. Не трать слишком много сил судьбы на пустяки. Не забывай, что силы судьбы теперь тесно переплетены с твоей жизнью. Растрачивать силы судьбы – все равно, что растрачивать жизнь. И кстати, ты говорила, что участие в крупных событиях, которые решали будущие плоскости, поможет тебе собрать силы судьбы. Как прошел эксперимент? Ты получила что-нибудь от войны в плоскости гоблинов?» Услышав это, Алиса мило улыбнулась. «Не думала, что тебе есть дело. Хм, на сегодняшний вечер Мэри превратила меня в твою подчиненную. Что насчет этого? Чувствуешь что-то особенное, что я могу чувствовать? Разве ты не с самого начала моя рабыня? Не забывай, мы подписали контракт души». Грим лукаво улыбнулся, его глаза были полны ностальгии. «Ты...» Алиса не могла не рассердиться. Она была невежественна, когда была ученицей, ее обманом заставили подписать контракт души. Теперь, когда она стала ведьмой судьбы, контракт души стал бесполезным. На самом деле, Алиса могла в любой момент прервать связь своей души с человеком. Она сохранила его только для удобства общения. Теперь этот бесстыжий человек использовал его, чтобы смеяться над ней. Лицо Алисы невольно покраснело, когда она вспомнила о своих капризах и проказах в качестве ученицы. Она смутилась. «Не стесняйся, ты еще не ответила на мой вопрос». Грим явно что-то задумал. «Да, это помогло». Алиса быстро отбросила свое детское смущение, снова став мудрым и дальновидным лидером. «Битва при Стальной столице позволила мне собрать 3700 единиц силы судьбы». 3700 единиц? Не похоже, что много?» Грим скривился. Алиса закатила глаза. «Глупый, позволь мне преподать тебе урок. Ты знаешь, сколько силы судьбы приносит мне ежедневные церемонии в башне судьбы? 2 единицы. Ты знаешь, сколько силы судьбы я потребляю каждый раз, когда провожу церемонию предсказания судьбы? 30 единиц. Более того, требуемая сила судьбы резко меняется в зависимости от силы предмета или человека». Грим нервно сглотнул. «Хочешь сказать, что для предсказания местонахождения адепта первого класса может потребоваться всего 30 единиц судьбы, для второго класса потребуется 60 единиц, а третьего – 120 – это только цифры?» В глазах Алисы появилась печаль. «Я могу сократить эти расходы наполовину с помощью астрологической платформы и других вспомогательных средств. Однако если цель защищена, то потребление силы судьбы может выйти за пределы моего контроля. Если запаса энергии недостаточно, чтобы выдержать заклинание, то остаток можно компенсировать только моей жизненной силой. Возможно, это главная причина, почему ведьмы судьбы сталкиваются с таким количеством бедствий». Грим вздохнул. Он всегда смутно представлял себе положение Алисы и никогда не имел полной картины. Услышав признание Алисы, он наконец-то понял смысл ведьмы судьбы. Это была мощная профессия, которая использовала жизнь, чтобы перемещать рычаг судьбы. Однако у судьбы были свои уникальные правила и законы. Она толкала поток судьбы по определенному пути при помощи сыновей и дочерей судьбы, как ее проявлениями. Со всей серьезностью, Алиса и все предыдущие ведьмы судьбы были дворниками и стражами, выбранными по правилам судьбы. Они были избраны для защиты нормального функционирования законов судьбы. Мировое сознание благословило их некоторым навыком манипулировать судьбой, чтобы позволить им противостоять тем, кто мог переступить через законы судьбы. Однако мировое сознание наложило на них и тяжелые оковы, чтобы они не злоупотребляли этой огромной силой. Стоимость использования этой силы была огромной. Грим постарался успокоиться. «Теперь мы обосновались в Лэнс. Скоро мы начнем крупномасштабные исследования и раскопки. А там ты сможешь приобрести силы судьбы». Алиса горько улыбнулась. «Грим, даже не думай играть с судьбой. Мелкие стычки в Лэнс никак не могут повлиять на будущее направление плоскости. В плоскости гоблинов мы были главным катализатором развития событий. Огромная плоскость Лэнс и твой клан – это как корова и блоха. Твои действия недостаточно серьезны, чтобы изменить судьбу Лэнс». Алиса не могла не улыбнуться, увидев унылое выражение лица Грима. Она нежно погладила его по лицу. «Не волнуйся, у нас достаточно времени, чтобы обдумать эту проблему». Прежде чем она успела сказать что-нибудь еще, их внимание привлек неожиданный инцидент на аукционе. Глава 598. «Мне нужен этот ветряный дракон. Ставлю 1 500 000 магических кристаллов. Неожиданный персонаж появился на аукционе на самой напряженной его стадии. Все вокруг окутало всепоглощающая свирепая аура. Это было странное облако пурпурного тумана. В клубящемся тумане смутно виднелась высокая женщина-адепт. Многие тут же ахнули. Саназар-адепт, ядовитый дракон, фигура в тумане застыла в воздухе. Ее глаза, сиявшие так же ярко, как солнце, остановились на этих адептах. Лица этих адептов побледнели, когда дух женщины сосредоточился на них. Несколько адептов первого класса с более слабым телосложением не выдержали духовного давления и рухнули без сознания. Снорлакс, устроивший аукцион, был напуган до смерти. Он взвизгнул от ужаса и нырнул под табурет, обхватив голову руками и дрожа от страха. Змеиные демоны, поддерживавшие порядок вокруг сцены, не смогли сдержать свой страх и безвольно упали на землю. Адепты разбежались в стороны. Адепты второго класса были расстроены этой ситуацией, но это был доминирующий адепт третьего класса. Показался дракон, рожденный Зака, который стоял на страже перед огненной тюрьмой. Все остальные могли отступить, но он мог сделать ни шага. Он нес на своих плечах тяжелую обязанность. Он должен был отстоять свою ответственность и сдержать слово. Дракон, рожденный, шагнул вперед и с силой ударил электрическим копьем о землю. В твердом вулканическом полу образовался небольшой кратер. Все, что находилось в пределах метра от кратера, разлетелось вдребезги. На копье собрались силы молний. Дракон, рожденный, Зака, не сказал ни слова, но его готовности было более чем достаточно, чтобы выразить решимость и волю не отступать. Адепты в зале не могли не удивиться, увидев это. Кто знает, какая удача улыбнулась гриму, позволившему ему заполучить такого преданного и могущественного раба второго класса. Они позеленели от зависти. Тем не менее, вызов адепта третьего класса был нерациональным. Жизнь этого драконьего воина висела на краю. Хорошо, очень хорошо. Кто знал, что грим сможет заполучить дракона, рожденного из другого мира? Хи-хи-хи. Поистине бесстрашный воин. Саназар рассмеялась и направилась к огненной тюрьме. Духовное давление и аура устрашения, что пришлось пережить Зака, росли с каждым шагом Саназар. Хрупкое телосложение любого другого адепта не позволило бы ему выдержать такое давление адепта третьего класса. Саназар собиралась нанести удар. В этот момент между ней и Зака возникла высокая фигура в сопровождении всплеска огненной энергии. «Леди Саназар, для грима большая честь, что вы смогли лично посетить огненный трон. Добро пожаловать!» Грим появился как раз вовремя. Он встал у нее на пути. Из-за этого она не могла атаковать дракона, рожденного. Не было заклинаний, которые могли обойти грима, владельца башни. Он был владельцем башни. Помимо славы и благородства, этот титул также означал несравненную власть. Ни один поток энергии в радиусе 2,5 километров от башни не мог ускользнуть от духовных чувств владельца башни. Любой враг, который захочет напасть на владельца в радиусе 500 метров от здания, подвергнется подавлению башни. Гриму казалось, было вполне комфортно стоять перед Саназар, но это потому, что он был окутан плотным количеством огненной энергии. Это сила, которую давал огненный трон. Правда, что Грим не мог ранить Саназар даже с башни и адепта за спиной. И наоборот, Саназар также будет невероятно трудно победить Грима псевдо-третьего класса. Саназар прищурилась и оценивающе посмотрела на противника. «Ты молодец, очень смело. Мне это очень нравится». Саназар практически выдавила похвалу. Адепт Фюгин и адепт Кеган, стоявшие в толпе, переглянулись. Они оба были удивлены внезапным появлением леди Саназар. Возможно, в прошлом они хотели заставить Грима служить клану Саруба. Тем не менее, они отбросили эту непрактичную мысль после того, как увидели накопленную силу багряного клана. Единственное, что оставалось, это подумать о том, как наладить дальнейшее сотрудничество. И все же леди Саназар появилась, как только они отбросили свои враждебные намерения. Казалось, она хотела довести все до конфликта. Улыбка Грима не дрогнула. Кто бы мог подумать, что вы, миледи, заинтересуетесь этим ветряным драконом. Я хочу забрать этого дракона с собой, это не проблема. Однако до того, как вы прибыли, ставка на ветряного дракона поднялась до 2 200 000 магических кристаллов. Я заплачу только 1 500 000 магических кристаллов. В ее тоне не было места для переговоров. Это тоже не проблема. В прошлом леди Саназар заботилась обо мне. Грим отступил в сторону и открыл путь. Прошу, дракона, рожденный, закохмыкнул и неохотно отошел в сторону. Мэри в малиновых доспехах появилась рядом с гримом. Три кровавых рыцаря одновременно вышли из башни. Они прижали руки к руническим мечам, словно готовясь к битве. Атмосфера в зале накалилась. Саназар, все еще окутанная пурпурным туманом, не замечала этого. Она холодно фыркнула и бросилась к огненной тюрьме. Из тумана появился странный коготь, покрытый чешуей цвета индиго. Он сделал легкое царапающее движение. Огненная тюрьма была разломана. 673 очка. Наступательная сила Саназар достигла 673 очка. Грим посерьезнел, мысленно оценивая цифры. Простая атака адепта третьего класса достигла такой головокружительной силы. Неудивительно, что она была такой высокомерной и неразумной. Даже если бы он использовал всю свою силу и способности, Гриму было бы трудно защититься от любой из ее атак. Разница в силе между вторым и третьим классом была слишком велика. Грим быстро сравнил разницу в силе между ними и противником, а также остальные скрытые факторы. У него не было выбора, кроме как стиснуть зубы и отказаться от намерения дойти до конфликта. Адепты, стоявшие на страже, по его приказу вернулись в башню, в какой-то степени разрядив обстановку. Рунические цепи больше не могли управлять ветряным драконом. Он отчаянно бился перед лицом приближающегося адепта. Башня намеренно снизила свои ограничения на дракона пот. Это позволило ветряному дракону успешно освободиться. Он поднял голову и издал громкий, раскатистый рев. Он превратился во вспышку зеленой молнии и побежал в другой конец зала магмы. Глава 599. Как раз в тот момент, когда ветряной дракон Черкес решил, что может покинуть эту страну ужаса, в зале раздался еще один рев. Саназар превратилась. Летающий ядовитый дракон. Это был странный вид драконов, который существовал совершенно независимо от драконьего генеалогического древа. У них не было величественной внешности обычных драконов или их свирепой внешности. Летающий ядовитый дракон, в которого превратилась Саназар, выглядел как зеленый дракон, с которого содрали кожу. Его тело было покрыто отвратительным гноем и слизью. По сравнению с ветряным драконом, летающий ядовитый дракон производил впечатление чего-то уродливого. Возможно, именно поэтому Саназар обычно прятала свое тело в пурпурном тумане. Из ее пасти вылетел липкий шар зеленой жидкости, ударив летящего дракона прямо в бок. Сильный удар отшвырнул дракона в сторону, заставив его потерять равновесие и врезаться в стену. Трансформированный летающий ядовитый дракон развернул свои уродливые ядовитые крылья и взлетел. Затем она прижала ветряного дракона. Драконы бросались друг на друга и кусали. Битва между двумя монстрами была намного более жестокой и кровавой, чем битва между адептами. Ветряной дракон второго класса не был исключительно одарен, когда дело касалось телосложения. Теперь, когда летающий ядовитый дракон прижал его к земле, он не мог использовать свой единственный дар – скорость. У дракона был только один выбор – вступить в бой. С другой стороны, летающий ядовитый дракон Саназар была в невыгодном положении из-за отсутствия жесткой чешуи для защиты. Однако преимущество в классе и ее ужасающий яд позволили ей сохранить инициативу и преимущество в этой кровавой битве. Ветряной дракон наносил столько ран, сколько мог. Однако из ран сочилась не теплая кровь, а вязкий яд. Эта кислота прожигала Черкеса насквозь. Черкес открыл пасть и впился зубами в толстые передние лапы Саназар. Однако кислота, брызнувшая из укусов, разъедала ему пасть. Сильная боль заставила дракона выть. У него не было выбора, кроме как ослабить хватку. Летающий ядовитый дракон, возможно, и не был чистокровным драконом, но преимущество в классе делало ее телосложение не менее мощным, чем у ветряного дракона. Обе стороны продолжали сражаться. Сначала схватки прошло не более 15 минут, а ветряной дракон уже выглядел так, словно насквозь промок в луже кислоты. Большая часть его чешуи почернела, в то время как части его плоти и мышц, казалось, превратились в какую-то странную, похожую на слизь жидкости падали с его тела. Мощное планарное подавление мира адептов еще больше ослабило ветряного дракона. Он выдержал битву еще несколько раундов, прежде чем врезался в каменную стену и больше не мог подняться. Летающий ядовитый дракон прижал воющего ветряного дракона к земле одной конечностью. Затем она повернулась и испустила устрашающий рев на всех адептов в зале магмы. Саназар прекрасно продемонстрировала силу адепта третьего класса. Летающий ядовитый дракон подхватил умирающего ветряного дракона своими толстыми задними лапами. Затем она взмахнула крыльями и полетела в огненную пещеру. Это было запугивание. Это было грубое запугивание. Адепт Фюгин внутренне вздохнул. Он знал, что после этого у клана Саруба больше не будет возможности вести переговоры с Гримом. Даже поддержание поверхностного мира станет чрезвычайно трудным делом. Он молча шагнул вперед и достал 2 или 3 кольца, чтобы собрать оттуда 1 500 000 магических кристаллов, которые обещал адепт Саназар. После, Фюгин сразу же ушел. Адепты в зале переглянулись. Они были расстроены тем, что Саназар силой забрал и ветряного дракона. Однако никто из присутствующих не осмелился произнести ни слова после того, как увидел огромную силу и свирепость, которые она продемонстрировала в бою. Адепты только качали головами и вздыхали. Банкет, который так долго готовил Грим, завершился на такой противоречивой ноте. Плоскость Лэнс. Прямо перед металлической крепостью шла ожесточенная битва. В битве было 2 стороны. С одной стороны были сотни металлических боевых магических машин. С другой стороны, у вас был 1 человек. Нет, точнее, 1 дракон. Исключительно толстая самка огненного дракона. По сравнению с обычно аэродинамическим и гибким телом драконов, эта самка не только имела живот, но и была в несколько раз больше обычного дракона. Она еле удерживалась в небе. Хотя огненный дракон выглядел так себе, ее сила определенно соответствовала ее классу. Чистокровный дракон 3-го класса был неоспоримым тираном на территории, даже в Лэнс, где драконов было немало. Самка огненного дракона слышала, что ее армия драконорожденных была разбита. Большинство из них были захвачены в плен и использовались для того, чтобы потребовать с нее выкуп. Это нелепое событие немедленно вызвало ярость Филиппы. Без лишних слов, она полетела прямо в каменный коготь и заблокировала ворота металлической крепости. Огненный дракон махал крыльями, прямо под ним была металлическая крепость. Каждый раз, когда она опускалась, в нее стреляли энергетическими лучами. Большинство этих энергетических лучей преломлялись, когда попадали на ярко-красную чешую дракона. Лишь небольшое количество лучей могло пройти через промежутки между чешуйками и нанести ей незначительные повреждения. Самка ответила непрерывным дыханием пламени. Магические машины были охвачены огнем. Их тела таяли и рассыпались. Однако оставшиеся магические машины это никак не затронуло. Из их черных стволов вылетали очереди из пуль. Эти металлические пули в считанные секунды разрушить огненные барьеры и огненные щиты, которые вызвал огненный дракон. Ее придется выдержать сфокусированный огонь сотни магических машин, если она хочет атаковать ворота металлической крепости. И все же, когда она снизилась, чтобы уничтожить эти надоедливые металлические банки, из металлической крепости выдвинулись 2 магические энергетические пушки. Они стреляли сжатыми энергетическими зарядами с энергетическим уровнем 320 очков. Филиппе будет очень больно, если в нее попадет один из этих зарядов, даже с магическим сопротивлением огненного дракона 3-го класса. Преображение дракона. Это была способность к трансформации, которой обладали все чистокровные драконы. Ранее похожая на гору самка огненного дракона мгновенно начала уменьшаться и трансформироваться. Она превратилась в 2-метровую молодую девушку с необыкновенной, взрывной фигурой. Ярко-красная чешуя превратилась в набор красных доспехов. Затем Филиппа достала откуда-то 2 огненных молота и бросилась к машинам. По полю боя пронеслось дыхание дракона. В 1 секунду 5 или 6 магических машин были уничтожены неистовой силой. Корпуса лучников были слишком слабыми. Они не могли вынести удара. Все дальнобойные лучники бежали под скрытым контролем Газлоу, в то время как мясные щиты, защитные магические машины окружали дракона и готовились к ближнему бою. Этот простой тактический ход отступления и наступления прекрасно демонстрировал порядок и эффективность магических машин.